вы не уйдете отсюда, пока не ответите на мои вопросы. Или я вызову сюда полицию, и вам придется отвечать на их вопрос. Выбирай. Он стоял и тупо глядел на меня, беспрестанно моргая. Он обдумывал ситуацию. Я дал ему время на размышления. Наконец он вернулся, не слишком уверенно держась на ногах, и опустился на стул. Сев на место, я повторил свой вопрос. Куда она ездила? «Если я скажу это, — ответил он, — то я должен буду рассказать все». «Отлично. Приступайте». Он медлил, не зная, с чего начать. «Вам известно, что я собирался вступить в брак с Сюзанной», — наконец приступил он к делу. «Если вы желаете изложить это такими словами, то да». «Именно так я хотел это изложить. Мы знали относительно той квартиры. Все знали, ее мать, Кеннет, Долли и я. Мы знали также, что она всем сердцем отдалась движению за гражданские права. Ее мать и Долли знали также, что она увлечена этим человеком, Данбором Уиплом. Но я этому не верил. Мне казалось, что я понимаю Сюзанну и до сих пор придерживаюсь этого мнения. Вы не согласны со мной? Незачем было втирать соль в рану. Я не в счет. Я не был с ней знаком. Единственное, чего я хочу, это найти убийцу. Но я-то знал ее. Я понимал ее. Ее мать и Долли продолжали твердить, что я обязан что-нибудь предпринять. Но я считал, что самое правильное — предоставить все течению времени. Они мне все уши прожужжали относительно этой квартиры и о бесчестии и скандальной славе, которые Сюзанна навлечет на себя и на всю их семью. Затем, около месяца назад, Долли сказала, что если я ничего не предпринимаю, то она сама примется за дело. Она ни слова не сказала Кеннету, зная, что он отнесется к этому неодобрительно, но рассказала мне. Вечером, когда Кеннет задержится в лаборатории, она вызовет свою мать, чтобы приглядеть за мальчиком, а сама отправится посмотреть, что там происходит. Я тоже в некоторой степени не одобрял этого шага, но, с другой стороны, надеялся, что ничего дурного она там не обнаружит. Вы улавливаете ситуацию? Я только кивнул. Что за ситуация для взрослого человека с нормально работающими мозгами? Я не думал о цвете кожи. Это не представлялось мне важным. «Итак», — продолжал он, — «вот как это было. В понедельник, когда я ужинал в клубе, меня позвали к телефону. Звонила Долли. Ее мать заболела и не могла прийти, поэтому Долли попросила меня посидеть с ребенком. Мне следовало бы отказаться, но я поехал. Я приехал к ним чуть позже 8. Она немедленно ушла и... Подождите. У нас есть сведения, что она взяла машину в гараже без 7:45. У вас неправильные сведения. Она покинула дом минут 9:50, а гараж находится в 4 кварталах. Бог мой, неужели вы думаете, что я мог спутать? Я же сотни, тысячи раз перебирал все это в своей памяти. Ладно, ладно, продолжай. Еще бы мне не знать. Положите ей 10 минут, чтобы дойти до гаража и взять машину, и еще 10, чтобы доехать до 128-й улицы, и... А может быть, мало? 15. Не, по парк-авеню, затем прямо. Это не может занять больше 10 минут в такое время суток. Вчера я проделал этот путь с часами в руках. Оба раза дорога заняла 9 минут, а я ехал не торопясь. Итак... Она приехала туда в 9:30, вышла из машины и направилась в дом. Она поднялась на 3-й этаж и несколько минут стояла у двери, прислушиваясь, но ничего не услышала. Постучала в дверь и еще постояла некоторое время. Затем снова постучала и снова без результата. Я рассказываю все это с ее слов. Затем она спустилась вниз, перешла через улицу, остановилась и принялась ждать. Вскоре появился Данбор Уиппл и вошел в дом. Она хотела... Разве она знала Уиппла? Она встречалась с ним. Сюзанна несколько раз брала ее с собой на собрание КЗГП.